Глава восьмая. Голубой воришка. Завхоз второго дома старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхин, а она звала его Альхин. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич. Он был не только завхозом, но и вообще заведующим. Прежнего за грубое обращение с воспитанницами сняли с работы и назначили капельмейстером симфонического оркестра. Альхин ничем не напоминал своего невоспитанного начальника. В порядке уплотненного рабочего дня он принял на себя управление домом и с пенсионерками обращался отменно вежливо, проводя в доме важные реформы и нововведения. Остап Бендер потянул тяжелую дубовую дверь воробьяниновского особняка и очутился в вестибюле. Здесь пахло подгоревшей кашей. Из верхних помещений неслась разноголосица, похожая на отдаленное «ура» в цепи. «Предводитель команчей жил, однако, в пошлой роскоши», — думал Остап, поднимаясь наверх. В первой же комнате, светлой и просторной, сидели в кружок десятка-полтора седеньких старушек в платьях из наидешевейшего туальденора мышиного цвета. Напряженно вытянув шеи и глядя на стоявшего в центре цветущего мужчину, старухи пели: «Слышен звон бубенцов издалека, это тройки знакомый разбег, а вдали простирался широко белым саваном искристый снег». Предводитель хора в серой толстовке из того же туальденора и в туальденоровых брюках отбивал такт обеими руками и, вертясь, покрикивал: «Дисканты тише! Кокушкина слабее!» Он увидел Остапа, но не в силах удержать движение своих рук, только недоброжелательно посмотрел на вошедшего и продолжал дирижировать. — Скажите, где здесь можно видеть товарища завхоза? — вымолвил Остап, прорвавшись в первую же паузу. — А в чем дело, товарищ? Остап подал дирижеру руку и дружелюбно спросил: — Песни народности? Очень интересно. Я инспектор пожарной охраны. Завхоз застыдился. — Да-да, — сказал он, конфузясь. — Это как раз кстати. Я даже доклад собирался писать. — Вам нечего беспокоиться, — великодушно заявил Остап. — Я сам напишу доклад. Ну, давайте смотреть помещение. Альхин мгновением руки распустил хор, и старухи удалились мелкими радостными шажками. — Пожалуйте за мной, — пригласил завхоз. Прежде чем пройти дальше, Остап уставился на мебель первой комнаты. «В этой комнате примусов не зажигают? Временные печи и тому подобное?» «Нет, нет. Здесь у нас занимаются кружки. Хоровой, драматический, изобразительных искусств и музыкальный». Дойдя до слова «музыкальный», Александр Яковлевич покраснел. Сначала запылал подбородок, потом лоб и щеки. Альхину было очень стыдно. Он давно уже продал все инструменты духовой капеллы. Слабые легкие старух все равно выдували из них только щенячий визг. Было смешно видеть эту громаду металла в таком беспомощном положении. Альхин не мог не украсть капеллу, и теперь ему было очень стыдно. Пройдя фасадные комнаты воробьяниновского особняка быстрым аллюром, Остап нигде не заметил орехового стула с гнутыми ножками, обитого светлым английским ситцем в цветочках. В поисках пожарной опасности инспектор попал в кухню. Там в большом бельевом котле варилась каша, запах которой великий комбинатор учуял еще в вестибюле. Остап покрутил носом и сказал: «Это что, на машинном масле?» «Ей-богу, на чистом сливочном», — сказал Альхин, краснея до слез. «Мы на ферме покупаем». Ему было очень стыдно. «Впрочем, это пожарной опасности не представляет», — заметил Остап. В кухне стула тоже не было. Была только табуретка, на которой сидел повар в переднике и колпаке из туальденора. «Почему это у вас все наряды серого цвета, да и кисейка такая, что ею только окна вытирать?» Застенчивый Альхин потупился еще больше. «Кредитов отпускают в недостаточном количестве». Он был противен самому себе. Остап сомнительно посмотрел на него и сказал: к пожарной охране, которую я в настоящий момент представляю, это не относится». Альхин испугался. «Против пожара, — заявил он, — у нас все меры приняты. Есть даже пенагон огнетушителя Клер». Инспектор, заглядывая по дороге в чуланчики, неохотно проследовал к огнетушителю. На толкучке покупали и, не дождавшись ответа, как громом пораженного Александра Яковлевича, снял эклер со ржавого гвоздя, без предупреждения разбил капсулю и быстро повернул конус кверху. Но вместо ожидаемой пенной струи конус выбросил из себя тонкое шипение, напоминавшее старинную мелодию «Коль славен наш Господь в Сионе». «Конечно, на толкучке», — подтвердил Остав свое первоначальное мнение и повесил продолжавший петь огнетушитель на прежнее место. Провожаемые шипением, они пошли дальше. «Где он может быть?» — думал Остап. «Это мне начинает не нравиться». И он решил не покидать Туальденорового чертога до тех пор, пока не узнает все. За то время, покуда инспекторы завхоз лазали по чердакам, входя во все детали противопожарной охраны и расположения дымоходов, второй дом старсобеса жил обыденной своей жизнью. Обед был готов, запах подгоревшей каши заметно усилился и перебил все остальные кислые запахи, обитавшие в доме. В коридорах зашелестело. Старухи, неся впереди себя в обеих руках жестяные мисочки с кашей, осторожно выходили из кухни и садились обедать за общий стол, стараясь не глядеть на развешанные в столовой лозунги, сочиненные лично Александром Яковлевичем и художественно выполненные Александрой Яковлевной. Лозунги были такие: «Пища — источник здоровья. Одно яйцо содержит столько же жиров, сколько полфунта мяса. Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу. И мясо вредно». Все эти святые слова будили в старухах воспоминания об исчезнувших еще до революции зубах, о яйцах, пропавших приблизительно в ту же пору, о мясе, уступающем в смысле жиров яйцам, а, может быть, и об обществе, которому они были лишены возможности помогать, тщательно пережевывая пищу. Кроме старух, за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни полом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения, зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхина, а Паша Эмильевич – двоюродным племянником Александры Яковлевны. Молодые люди, самым старшим из которых был 32-летний Паша Эмильевич, не считали свою жизнь в доме собеса чем-либо ненормальным. Они жили в доме на старушечьих правах, у них тоже были казенные постели с одеялами, на которых было написано «ноги». Облачены они были, как и старухи, в мышиный туальденор, но благодаря молодости и силе они питались лучше воспитанниц. Они крали в доме все, что не успевал украсть Альхин. Паша Эмильевич мог слопать в один присест 2 килограмма тюльки, что он однажды и сделал, оставив весь дом без обеда. Не успели старухи основательно распробовать кашу, как Яковлевичи вместе с Эмильевичем, проглотив свои порции и отрыгиваясь, встали из-за стола и пошли в кухню на поиски чего-либо удобоваримого. Обед продолжался. Старушки загомонили. «Сейчас нажрутся, станут песни орать. А Паша Эмильевич сегодня утром стул из красного уголка продал. С черного хода вынес перекупщику. Посмотрите, пьяный сегодня придет». Между тем помрачневший инспектор пожарной охраны спустился задом по чердачной лестнице и, снова очутившись в кухне, увидел 5 граждан, которые прямо руками выкапывали из бочки кислую капусту и обжирались ею. Ели они в молчании. — Новая партия старушек? — спросил Остап. — Это сироты, — ответил Альхин, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком. «Дети Поволжья!» — Альхин замялся. «Тяжелое наследие царского режима!» Альхин развел руками. «Мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие. Совместное воспитание обоих полов по комплексному методу!» Застенчивый Александр Яковлевич тут же без промедления пригласил пожарного инспектора отобедать, чем Бог послал. В этот день Бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ с мясом первого сорта, курицу с рисом и компот из сушеных яблок. — Сашхин, — сказал Александр Яковлевич, — познакомься с товарищем из губ пожара. Обед прошел весело, и только за компотом Остап вспомнил о цели своего посещения. — Отчего, — спросил он, — в вашем кефирном заведении такой скудный инвентарь? Посидеть у вас со вкусом абсолютно не на чем. Одни садовые лоханки. — В красном уголке есть стул, — обиделся Альхин. — Английский стул. Говорят, еще от старой обстановки остался. — А я, кстати, не видел вашего красного уголка. Как он в смысле пожарной охраны? Не подкачает? Придется посмотреть. — Милости просим. Остап поблагодарил хозяйку за обед и тронулся. В красном уголке примусов не разводили, временных печей не было, дымоходы были в исправности и прочищались регулярно, но стула, к непомерному удивлению, Альхина не было. Бросились искать стул. Паша Емельевич проявил в розыске стула большое усердие. Все уже успокоились, а Паша Емельевич все еще бродил по комнатам, заглядывал под графины, передвигал чайные жестяные кружки и бормотал. — Где же он может быть? Сегодня он был, я видел его собственными глазами. Смешно даже. — Грустно, девицы, — ледяным голосом сказал Остап. — Это просто смешно, — нагло повторял Паша Емельевич. Но тут певший все время пенагон-огнетушитель эклер взял самое верхнее фа, на что способна одна лишь народная артистка республики Нежданова, смолк на секунду и с криком выпустил первую пенную струю, залившую потолок и сбившую с головы повара тольденоровый колпак. За первой струей пенагон-огнетушитель выпустил вторую струю тольденорового цвета, повалившую несовершеннолетнего Исидора Яковлевича. После этого работа эклера стала бесперебойной. К месту происшествия ринулись Паша Емельевич, Альхин и все уцелевшие Яковлевичи. «Чистая работа», — сказал Остап. «Идиотская выдумка!» Старухи, оставшись с Остапом наедине, без начальства, сейчас же стали заявлять претензии. «Брательников в доме поселил, обжираются, поросят, молоком кормит, а нам кашу сует». «Все из дому повыносил!» «Спокойно, девицы!» — сказал Остап, отступая. «Это к вам из инспекции труда придут. Меня сенат не уполномочил». Старухи не слушали. «А Пашка-то, Мелентьевич, этот стул он сегодня унес и продал, сама видела». «Кому?» — закричал Остап. «Продал, и все. Мое одеяло продать хотел». В коридоре шла ожесточенная борьба с огнетушителем. Наконец человеческий гений победил, и пенагон, растоптанный железными ногами Паши Емельевича, выпустил последнюю вялую струю и затих навсегда. Старух послали мыть пол. Инспектор пожарной охраны пригнул голову и, слегка покачивая бедрами, подошел к Паше Емельевичу. «Один мой знакомый, — сказал Остап веско, — тоже продавал государственную мебель. Теперь он пошел в монахи, сидит в допре». «Мне ваше беспочвенное обвинение странное, — заметил Паша Емельевич, от которого шел сильный запах пенных струй. «Ты кому продал стул? — спросил Остап позванивающим шепотом. Здесь Паша Емельевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами. — Перекупщику, — ответил он. — Адрес? — Я его в первый раз в жизни видел. — Первый раз в жизни? — Ей-богу. — Набил бы я тебе рыло, — мечтательно сообщил Остап. — Только Заратустра не позволяет. — Но ты жертва аборта, — высокомерно сказал Остап. — Перекупщик что, блондин, брюнет? Паша Емельевич стал подробно объяснять. Остап внимательно его выслушал и окончил интервью словами. «Это, безусловно, к пожарной охране не относится». В коридоре к уходящему Бендеру подошел застенчивый Альхин и дал ему червонец. «Это 114-я статья Уголовного кодекса», — сказал Остап. «Дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей». Но деньги взял и, не попрощавшись с Александром Яковлевичем, направился к выходу. Дверь, снабженная могучим прибором, с натугой растворилась и дала Остапу под зад толчок в 1,5 тонны весом. «Удар состоялся», — сказал Остап, потирая ушибленное место. «Заседание продолжается».